Она сама хотела выйти замуж за Данбара. Предположительно. Не предположительно, а наверняка. Хотя и с трудом, но я сумею это доказать. Нужно доказать, что она спускалась этажом ниже и побывала в квартире Сюзанны. Есть ли у вас какие-либо предложения? Нет, у меня также. Если мисс Брук и мисс Тайгер остаются ни при чем, значит, замешан кто-то другой, живущий в том доме. Саул, Фред и Ори могли бы в течение нескольких дней навести справки о всех жильцах. И если бы нам повезло, напасть на след и доказать, что убийца вошел в дом около 8 часов или на несколько минут позже и ушел до появления там миссис Брук. Возможно даже, что кто-нибудь из жильцов видел, как этот человек входил или уходил. Саул, Фред и Ори при выполнении этого задания могли бы оказаться в невыгодном положении из-за своего цвета кожи, так что, пожалуй, было бы лучше использовать для этого 3 или 4 оперативников-негров. Годится? Нет. Согласен. Итак, это было 3. Переходим к 4. Предположим, что Саул, Фред и Ори проверили алиби всех служащих КЗГП. Всех 34 человек. Возможно, что некоторые из них относились к предполагаемой женитьбе Данбара на Белой, как отнесся Юинг, даже еще не примиримее. Любой из них мог бы подделаться под голос Сюзанны. Но самое главное — это проверить их алиби, что можно проделать в течение 3 недель, ну, скажем, 4. Вас привлекает такое предложение? Нет. Отлично. Вы спросили, понимаю ли я ситуацию, и я ответил, что да. Однако нет ни одного логического решения проблемы, которое можете найти вы или я, или Саул вместе с Фредом и Ори. Ты прав, кивнул он. Он включил настольную лампу и взял книгу, которую только вчера начал читать. «Наука. Восхитительное развлечение» Жана Барзана. Я посмотрел на него. Он сделал из меня посмешище. Одна из моих главных обязанностей, может быть, даже главнейшая, это заставить его размышлять. Мое намерение в этом и заключалось — вынудить его показать, насколько он более находчив, чем я. И он знал это. «Идите вы к черту», — с раздражением произнес я и снова принялся печатать на машинке. Не знаю, сколько времени он потратил на чтение этой книги, день, неделю или всю свою жизнь, он всегда был настроен против машин, а в отношении автоматизации его кредо заключалось в том, что автоматизация вскоре сделает жизнь абсурдной. Это одно уже было достаточно плохо. Холодным и ветреным мартовским днем он поглощал в теплом помещении свою пищу, отвергая решительным образом производство этого самого тепла. Чек, которым оплачивалось горючее, приносящее тепло, имел к этому отношение. Он сам нет. Если следовать его умозаключениям, то с развитием автоматизации никто не будет иметь отношения к феноменальному процессу, который позволяет людям продолжать свой род. Мы все станем паразитами, живущими за счет машин, появившихся в результате совершенного бесстыдства. Я пытался привести самый убедительный довод, но Вульф лучше меня владел искусством спора, лучше меня умел аргументировать. Мы все еще продолжали безмолвно спорить, когда подошло время пить кофе. Мы вошли в прихожую, и тут раздался звонок. Это был Пол Уипл. Вульф увидел его через стекло двери, недовольно пробурчал что-то под нос, он еще не покончил с автоматизацией, но это был клиент, и к тому же мы еще не составили дальнейшего плана действий, поэтому следовало узнать, нет ли у него каких-либо предложений. Но нет, у него были одни вопросы. Будучи человеком воспитанным, он не задавал их до тех пор, пока Фриц не принес кофейник, а Вульф не разлил кофе по чашкам. Уипл сделал несколько глотков. Пар затуманил стекла его роговых очков, и он вынул из кармана носовой платок, чтобы протереть их. «Мои друзья рассказали мне обо всем, происшедшем здесь, наконец начал он.